Глава 22. Он лег, укрылся одеялом и сунул голову под подушку. Вдруг до него донесся какой-то шум. Он шел снизу, из глубины дома. Шум или заглушенный стон, и следом за ним едва различимые звуки голосов. Он не хотел знать, но он должен был знать. Что происходит в подвале? В подвале, всегда закрытом на замок. В подвале, куда нельзя попасть изнутри дома. Только снаружи, через вход, напоминающий гигантскую нору или колодец. В подвале, куда мать строго запрещала ему заходить. Туда нельзя, Фредерик. Подвал должен всегда оставаться закрытым, чтобы звери оттуда не выбрались. Нельзя туда заходить. Никогда. Это не опасные звери, просто грызуны, но сначала мы с твоим отцом должны вызвать дератизатора. Кого-кого? Дератизатора. Это человек, который уничтожает крыс. В подвалах и других таких местах, куда крысы приходят по ночам искать еду. Если ты их увидишь, то наверняка испугаешься. Но крысы ведь не стонут и не разговаривают. Он подумал, что... Ну надо же. «Не часто я тебя вижу с книгой». Бартеги поднял глаза. Мэрил стояла на пороге гостиной, уже в ночной рубашке. Она вошла в комнату, где он сидел на диване с книгой, опустилась на пол рядом с ним и положила голову на подлокотник. «Невероятно», — подумал Бартеги. Даже после стольких лет совместной жизни он продолжал желать Мэрил. Этому не могла помешать никакая усталость. Он по-прежнему видел ее такой, как в первый день знакомства, когда допрашивал в качестве свидетельницы по делу об изнасиловании, жертвой которого стала одна из ее подруг. Стройной блондинкой, с немного детскими чертами лица, похожей одновременно на девушку из богатой калифорнийской семьи и на путешествующую хиппи, так странно выглядящую на фоне серого слякотного мегаполиса, каким, должно быть, предстал ее глазам Париж. Он до сих пор не мог понять, что могло толкнуть эту очаровательную американскую Барби, на чьей загорелой коже наверняка еще сохранялись запахи океанского побережья и в ушах которой звучала музыка Beach Boys, в грубые объятия кабана, которых она не покидала до сих пор. «Это связано с твоим делом?» — спросила она, указывая на книгу. На обложке стояло имя автора — Крис Келлер. Это был тот самый роман Легарека, подписанный псевдонимом, где рассказывалось о мальчике, одержимом загадкой, скрывающейся в подвале дома. «Да, не знаю, что и думать. Ты ее читала?» «Да». «Ты не помнишь, что он нашел в подвале, тот мальчишка?» «Странно, что ты мне задаешь такой вопрос. Я читала много книг этого автора, в основном те, в которых действует его знаменитый персонаж, детектив... как бишь его?» «Кутоли. Лейтенант Кутоли». «Да, он самый. Я их читала, чтобы развеяться. Они хорошо написаны, там всегда есть интрига, интересный сюжет. Но если бы ты меня спросил через пару месяцев, о чем там шла речь, я бы затруднилась ответить. То есть я бы вспомнила главных персонажей, они автору лучше всего удаются, но весь сюжет в подробностях... В общем, это вполне банальное чтиво. Но вот этот роман я помню очень хорошо, даже спустя годы. Он меня... впечатлил. «Так что там было в подвале?» «А ты не хочешь сам дочитать?» Бартеги с притворной суровостью нахмурился, как бы говоря, это что еще за кошки-мышки? «Окей. Дело в том, что его родители оборудовали этот подвал для особого рода вечеринок. Они приглашали в гости другие пары, чтобы... Ну, ты понимаешь». Он кивнул. «Во время одного из этих... сеансов дело обернулось трагически. Я не помню деталей, но один мужчина умер. И тогда они решили запереть его жену у себя в подвале. Они держали ее там долгие месяцы». Бартеги слегка поморщился. «В общем, триллер». «Да, с садомазохистским уклоном. Потому что они не просто держали ее в подвале, а еще насиловали и всячески издевались. В общем, все это очень мрачно, очень сексуально и особенно ужасно тем, что увидено глазами ребенка». Бартеги прикрыл глаза. Так что же все-таки было в подвале Одель-Легарек, за дверью, скрытой всеми этими матрасами, дверцами шкафов, этажерками с посудой. «Тебе не кажется, что это автобиографический роман?» Мэрил потянулась, подавила зевок и поднялась. «Не знаю. Но если автобиографический, то автору не позавидуешь. Что-то мне подсказывает, что его детство не было особенно счастливым. Даже скорее наоборот. И вот он сублимируется в своих романах». Бертеги задумчиво кивнул. Он не разбирался в тонкостях литературного творчества, но имел достаточно хорошие познания в психологии, чтобы понять механизм, который его запускает. «Этот роман написан очень искренне», — добавила Мэрил. «Такое ощущение, что автор всю душу в него вложил. В гораздо большей степени, чем в свои детективные романы с лейтенантом Кутоли, хотя у всех романов Легарека есть нечто общее». «Что, например?» «Важное место в них занимает секс и все, что с ним связано. Персонажи, которые сначала производят впечатление самых обычных людей, на деле оказываются одержимы сексом. К тому же многие из них живут двойной жизнью, как будто носят маску, скрывающую истинное лицо». Бартеги снова кивнул. «Немного похоже на твою жену», — с легким смешком закончила Мэрил, и Бартеги невольно засмеялся. Она подошла к двери, но уже на пороге обернулась и произнесла игривым тоном. «Ты идешь?» И ушла, не дожидаясь ответа. Бартеги несколько минут сидел, устремив глаза на обложку книги, с улыбкой на губах. Затем перевел глаза на окно, за которым колыхался туман. «Теперь и мы здешние». Улыбка Бертеги померкла. Он со вздохом поднялся, вышел из гостиной и направился по коридору в ванную, но на половине пути остановился и осторожно заглянул в комнату дочери. Дженни спала. Ее густые белокурые волосы рассыпались по подушке, и Бертеги неожиданно вспомнил слоган из какой-то рекламы: «Наслаждайся каждым мгновением». Но одновременно с этим снова возникло ощущение, уже испытанное им сегодня утром, ощущение паузы, передышки, перемирия, которое уже подходит к концу, или затишье перед бурей. Но с чего вдруг? Нет, конечно же, он ошибается. Это лишь обычная тревога, естественная для человека, все эти годы боявшегося потерять счастье, которое он так неожиданно обрел и которого он не заслуживал. Во всяком случае, так ему казалось. Да, разумеется, это ложная тревога. Откуда взяться буре в этом тихом городке? Бартеги прикрыл дверь и двинулся дальше, чтобы, наконец, забыться в объятиях жены.